Блять, наеблась со зербу. Ты хуесос, пидорас ебаный, в жопу ебаный, блядь, тебя. А ты пизду, мама, вылезал, блядь, отсосал так, у папы хуй. Так, у твоей бабки ноги все красные. Ее пранкеры поймали у подъезда. Ты знаешь об этом, что ее пранкеры... Пошел нахуй. Она испугалась.